Духовные принципы. Раби Михаила бен Песах Портнар. Третий духовный принцип. В каждом состоянии, начинании, человеку нужно снова возлагать на себя Царство Небесное. Что значит Царство Небесное? Малхут Шамаем. Малхут Неба. Малхут, которая поднимается и соединяется с небом. Тоже делает и человек. Взять на себя Царство Небесное – это значит, человек видит себя как эту черную точку. Малхут да Малхут. Букву Тав на дне своего ощущения самого себя. И вот, нужно подняться над нею к букве Шин – из Малхут да Малхут в Есод да Малхут. А Шин означает, и слушай внимательно, что я хочу сказать. Я повторяю то, что мы учили в Зоаре, и это очень важно. Что на Есод да Малхут светит от Хагат три линии. А везде, где есть три линии, есть исправление. И наоборот, где нет трех линий, там нет исправления. Принять на себя Малхут Шамаем значит уменьшить свое желание, сократить от полного желания, которое я не могу удовлетворить иначе, чем только согрешив, притянув сверху вниз хохму и к Малхут да Малхут. А она не может ее принять. У нее нечем получить. У нее нет света. И она не может его получить без света Хасидим, до общего окончательного исправления. И тогда ее получает клипот. И в результате остается только мираж и похмелье. А нужно подняться над этим в Малхут Шамаем. Почему называется Малхут Шамаем? Малхут – небо. Потому что это Есод. А Есод уже относится к Зеа, Зеранпин. А это и есть то, что называется небо. Вот когда учишь Каббалу, работай и думай об этом, чтобы видеть, где это находится на древе жизни. Древо жизни – это Зеа, а древо познания добра и зла – это Малхут. Это очень важный принцип, один из важнейших. Человек с каждым разом обязан начинать работу заново, начинать с возложения на себя Царства Небесного. Весь мир говорит: Царство Небесное, Царство Небесное. О чем они говорят? Никто ничего не понимает. Всегда надо на заднем плане видеть древо жизни, что означает возложить на себя Царство Небесное. Это означает взять свою Малхут ниже Табура, можно сказать, ниже Хазе, снизу и поднять ее в каждой сфере в Бину. Как точку поднять себя в Бину, то есть дать себе возможность начать работу на отдачу. Но я ничего не могу. Нет у меня силы. Ни на что. А на это есть силы у человека. Все сверху могут дать человеку, кроме этого. Но работу на отдачу должен начать сам человек. Так написано. Все в руках неба, кроме страха перед небом. Страх – это Малхут, а небо – Зайрампин. То есть нет ничего зазорного в этом страхе. Человек должен поднять себя к бине, сделав себя точкой. Уменьшить свое желание не ради того, чтобы уменьшить, а ради того, чтобы подняться к Творцу, быть ближе к верхней ступени, соединиться с нею, взять у нее силу, добавить себе силу воли и по средней линии спуститься к себе в нижнюю часть. Вот это и называется взять на себя Царство Небесное. Или еще говорят, Его Небесное. Это одно и то же понятие. Итак, каждый раз это надо начинать делать сначала, а не то, что взял на себя один раз Царство Небесное. И все. Как говорит наш разум, один раз сделал – достаточно. Нет, каждый раз. Ибо с каждым разом поднимаешь из клипот вверх новую искру. И опять просишь Творца, отдаешь себя как бы верхней ступени. Люди боятся этого, как это кому-то отдать себя. Как? Нет, на самом деле никому ты себя не отдаешь, а поднимаешь свою нижнюю, неисправленную часть, делаешь в ней берур, селекцию, к своей же более высокой части. А более высокую часть ты до сих пор пока еще не видел, поэтому она ощущалась как тьма. Но эта тьма, что в тебе, это твоя внутренность, а не что-то чужое. И если ты каждый раз берешь на себя иго небесное, то каждый раз поднимаешься, и все меньше темноты остается в тебе.